Черт, Денис нагнулся под мойку, где обнаружил опустевший бак для воды. Водородная станция работала по принципу электролиза. Для ее работы требовался специальный раствор, в котором основным ингредиентом являлась дистиллированная вода. Плеснув остатки воды с кастрюли в приемный бак, Денис насыпал из пакета остатки реагентов в дозатор и закрыл крышку. Через пару минут началась реакция, и генератор издал противный писк. Дачный домик вновь начал наполниться теплом. Притащив еще снега, которого на улице было уже по пояс, беглец приготовил себе чай. Дымящаяся кружка приятно обжигала пальцы парня, который задумчиво смотрел на красную спираль плиты. «Топливо осталось на сутки, нужно что-то решать», — сказал он сам себе, и протянул руки к плите. Непонятная болезнь давила на него, вызывая апатию и слабость. Он испытывал полное безразличие к происходящему. Ему хотелось просто лечь, уснуть и забыть, как страшный сон, все, что произошло с ним. За эти дни память частично восстановилась. Шумовский произвел анализ сложившейся ситуации. Сложив обрывки воспоминаний, он пришел к выводу, что его, студента 4-го курса технологического колледжа, похитили неизвестные, предположительно частная военная компания, принадлежащая крупному бизнесмену, Роману Малютину. Для похищения они привлекли местных мелких бандитов, с некоторыми из которых парень был даже знаком. Выходило, что Малютин спонсировал подпольную лабораторию, которой руководил старый доктор Финуил Яковлевич. Над Денисом провели ряд экспериментов, из-за которых он умер и воскрес на удивление всем. Теперь на него объявили охоту с целью либо убить, либо вернуть обратно для продолжения опытов. В любом случае, его участь была незавидной. Его снова начало клонить в сон. Он поднялся со стула, тут же покачнулся и попытался удержать равновесие. Голова кружилась, словно при пониженном давлении. «Только не спать, нужно добраться до дивана, иначе я здесь замерзну». Беглец вцепился в дверной косяк, чтобы удержаться на ногах. Рука предательски соскользнула с косяка, и парень устремился к холодному полу. Из последних сил он ухватился за свисающий кабель от светильника. Удержаться у него не вышло, поскольку провод оборвался. Провод соскользнул, его оголенные концы оказались зажаты в ладони парня. В следующее мгновение помещение озарила яркая вспышка. Мощный электрический разряд из оборванного провода прошел через тело Дениса. В результате короткого замыкания генератор выключился. Святые процессоры, как же больно. Студент резко поднялся с пола. После удара электричеством от апатии и сонливости не осталось и следа. Денис посмотрел на свою ладонь. Место поражения электрическим током было покрыто серебристым налетом и совершенно не болело. Внезапно его озарило. Наниты. Точно, это же наниты. Безумному старику удалось вживить наниты в мое тело и сделать меня с ними одним целым. Из курса кибирологии в колледже ему вспомнилось, что разработки по симбиозу нанитов велись уже очень давно, но совершенно не имели успехов. К настоящему моменту ученые научились лишь устанавливать киберпротезы на основе механики с электроникой, которые заменяли и дополняли конечности. К кибернетике также относилось вживление искусственных внутренних органов, модулей управления техникой, коммуникаторов и имплантов, которые расширяли возможности мозга и дарили возможность пользоваться интернетом. Повсеместно было распространено вживление чипов оплаты, доступа и личного ID-чипа. Если вспомнить котельщика, то у него был вживлен имплант мультитул, а у Финуила Яковлевича руки были полностью заменены на кибернетические протезы. Наниты – это новый шаг в развитии кибернетики. Осталось лишь понять их возможности. Пока лишь они усиливали его тело и устраняли повреждения, заменяя собой утраченные части плоти. Отрубать себе палец для выяснения возможности регенерации парню совершенно не хотелось. Только остался открытым вопрос о смерти котельщика. Что тогда с ним произошло? Понятное дело, что наниты проникли в его организм и убили его, но зачем и как? Множество версий кружилось у него в голове, но они казались ему сумасшедшими. А что, если они питаются имплантами? В каждом импланте содержатся очень дорогие сплавы и металлы. Что, если наниты поглощают металлы для расширения своей колонии? Парень снял шапку и задумчиво почесал голову. Да нет, бред какой-то. После подзарядки от удара током ему стало значительно лучше, и было решено покинуть укрытие. Топливо и еда почти кончились, а замерзнуть насмерть совершенно не улыбалось. Ему хотелось попасть домой, увидеть мать и забыть все происходящее, как страшный сон. Быстро собравшись, Денис под покровом ночи вышел из домика и затворил за собой дверь. Ему было примерно понятно его месторасположение. Это был частный сектор, выросший на месте дачного массива на краю города. В дачном домике ему удалось разжиться парочкой монет US, которых должно было хватить на проезд до центра города. Он натянул капюшон по самые глаза и застегнул ворот куртки, оставив одни лишь глаза, повесил себе на плечо рыболовный чемодан и побрел по заснеженной улице. Со стороны казалось, будто усталый рыбак возвращался домой с ночной рыбалки. Если добавить к этому запах тухлой рыбы, которым от него разило за версту, то к такому человеку мало кто захочет приближаться, в том числе полицейские. Поплутав по узким улицам, Шумовский выбрался на главную дорогу, которая вела в город, и уселся на остановке на рыболовном ящике. Скамейка была раздолбана в хлам хулиганами, поэтому пассажирам оставалось либо стоять, либо сидеть на том, что имелось под рукой. Голографическое табло любезно сообщало о том, что следующий электробус прибудет через полчаса. С каждой прошедшей минутой ожидание транспорта затягивалось. Спустя час автобус так и не прибыл. За это время Денис изрядно продрог. Зимняя дачная дорога, ведущая за город, это не то место, где ночью можно встретить множество автомобилей. За время ожидания мимо не проехало ни одной машины, так что даже надежды на попутку таяли подобно снегу весной. Глава 5. Снег усиливался. Парень уже подумывал вернуться обратно, как из-за поворота показался свет фар. Через снежную пелену прочерчивался силуэт внедорожника, который натужно со свистом шин по льду месил снежную кашу. Это был легендарный внедорожник российской глубинки, Нива. Автомобиль выпускался почти без изменений около 100 лет. И хотя это была последняя модификация Нивы, но у нее сохранились все тот же рубленый квадратный кузов, круглые лупатые фары и три двери. Основные отличия от родоначальницы заключались в трансмиссии, она стала полностью электрической. Два мотор-редуктора, по одному на каждую ось, и неприхотливый водородный двигатель-генератор в совокупности с низкой ценой делали этот автомобиль неизменным атрибутом рыбака или дачника. Автомобиль остановился у остановки и издал протяжный сигнал клаксона. Денис с нескрываемой радостью вскочил с ящика и подбежал к водительской двери, на которой опустилось стекло. Из салона к нему обратился пожилой водитель в зеленом туристическом камуфляже. «Здорово, мужик. Электробус ждешь?» «Да, уже битый час сижу. Околел весь, а не дождешься. Дороги замело. Последний рейс отменили». «Понятно», — с грустью вздохнул Денис. «Садись, доброшу до центра», — великодушно пригласил его водитель. Продрогший Шумовский мигом очутился на переднем сиденье авто. «Эй, рыбак», — усмехнулся водитель, — «снасти-то на остановке забыл», — кивнул он в сторону остановки. «Блин, точно». Денис быстро сбегал за ненужным реквизитом. Нива, гудя колесами, натужно тронулась в снежной каше и вырулила на дорогу. «Василич», — водитель протянул натруженную ладонь дрожащему от холода парню. «Денис», — пожав протянутую ладонь Шумовский. «Спасибо за помощь, Василич». «Да ладно, парень, брось. Мы, рыбаки, народ дружный, всегда должны помогать друг другу». Василич приоткрыл форточку, без спроса закурил нейровейп и принялся выпускать клубы дыма в приоткрытое окно. «Кстати, как отловился?» «Ой, да пустой вообще», — отмахнулся Денис. «Всего пару окуней поймал, да отпустил их. Удивительно, что ты вообще здесь смог рыбу найти», — с изумлением покосился на него мужчина. «На вертлявом затоне уже года три рыбу не видели. Значит, повезло». Денис с досадой подумал о том, что чуть не провалился на вранье. Впрочем, какой рыбак не любит приукрасить свой улов? Пусть лучше водитель подумает, что он брехун, чем остаться мерзнуть на морозе. За непринужденным разговором обо всем на свете они быстро достигли центра города. Оказалось, что Василич живет в соседнем квартале. Он любезно подвез ночного пассажира до двора, в котором проживал Шумовский. Еще раз поблагодарив добродушного водителя, парень выбрался из машины в глубокий сугроб на дороге и направился к своему подъезду. Свет в окнах его квартиры на втором этаже не горел. «Наверное, мать опять на смене», — подумал он. Оглядевшись по сторонам и не увидев ничего подозрительного, Денис приложил большой палец правой руки к считывателю домофона. Столь дешевые домофоны давно уже пора бы списать в утиль, но подобные устройства, которые определяют жильцов по отпечатку пальца, все еще пользуются устойчивым спросом. Жильцы не готовы скидываться на дорогие домофоны со сканером ДНК. Это же не столица, а провинциальный городок. В подъезде была такая темень, что хоть глаза закрывай, ничего не изменится. Наверняка кто-то опять свинтил дешевые светильники с датчиками движения и звука. Парень настороженно прислушался и замер. Он простоял в тамбуре пару минут. Вроде тихо. Несмотря на темноту, Денис быстро поднялся по лестничному маршу, приложил большой палец к замочной скважине и дернул за ручку. Из открытой двери вырвался ледяной поток воздуха, обдав парня крупинками снега. В квартире стояла минусовая температура. Не разуваясь и не включая свет, студент сразу зашел на кухню и увидел открытое окно. Почти всю кухню замело снегом, который образовал большой сугроб. Тихо чертыхаясь, парень пролез к окну и закрыл оконную створку. Демодулятор в порт, мама. Как можно было забыть окно? При такой температуре раздеваться не хотелось, а вот переодеться в вещи, которые не провоняли рыбой, наоборот, имелось жгучее желание. В обуви и одежде молодой человек направился в свою комнату. На заваленном столе обнаружилось зарядное устройство для коммуникатора. Воткнув блок в розетку, Денис приложил зарядный шнур к запястью. Шнур с легким щелчком примагнитился к порту. После этого под кожей загорелся красный светодиод. 5 минут Шумовский просидел неподвижно, заряжая коммуникатор. Как только загорелся зеленый светодиод, парень оттянул шнур от руки и вернул на место. На засветившемся голографическом экране коммутатора появились сотни сообщений. Парень не обращал на них внимания. Он первым делом полез в настройки, отключил модуль связи и поставил беззвучный режим. Нужно собрать снег с кухни, пока он растаял и не затопил эту старую каргу с первого этажа. Денис отправился в ванную за ведром и тряпками. Когда он включил там свет и распахнул дверь, то замер от ужаса. В следующее мгновение ему подурнело от увиденного зрелища, ноги стали ватными и подкосились. Он медленно сполз по стене коридора и потер глаза в попытке разглядеть ужасную картину. Сердце бешено колотилось в груди, кровь стучала в висках африканскими барабанами, а в голове не укладывалось, как такое могло случиться. Нет, нет, нет. Почему? Он схватился за голову и будто зациклился на этой фразе, не переставал ее произносить. Его сознание наполнилось ужасом, душевной болью и отчаянием. Он не мог поверить своим глазам и надеялся, что ему привиделось. Для проверки, что это не голограмма, не мираж и не злая шутка с дополненной реальностью, он поднялся на ноги и шагнул в ванную комнату. В тот же миг у него по щекам покатились горькие слезы. Его родная мать неподвижно лежала в ванной, наполненной водой. На ней был любимый халат. Судя по синему закоченевшему лицу и корке льда на поверхности воды, женщина пролежала так в ванной уже давно, и умерла она точно не своей смертью, о чем не говорила, а кричала аккуратная дырочка от пулевого ранения во лбу, которую прикрывала филированная челка. Из душевных стенаний молодого человека выдернул тихий скрип открывающейся входной двери. Это взбодрило парня. Он схватил черенок от метелки и приготовился встретить нарушителя границ частной собственности. Как только в дверном проеме ванной комнаты показался силуэт, парень резко нанес колющий удар черенком в живот непрошенному гостю. Непрошенный визитер оказался готов к такому развитию событий. Он проворно уклонился от выпада, после чего нанес ответный удар рукоятью пистолета, целясь парню в голову. Толстая шапка и капюшон спасли Дениса от серьезных травм. Он вцепился в противника обеими руками, чтобы тот не мог в него выстрелить. Лицо нападавшего оказалось знакомым. Это был сероглазый шатен Андрей, один из двух военных, которые везли Шумовского в микроавтобусе из отделения полиции. Верный пес Малютина, вид которого вверг молодого человека в ярость. Андрей был профессионалом своего дела. Он ловким броском отправил парня на пол узкого коридора, затем мертвой хваткой вцепился ему в горло. «Привет, Дениска», — ехидная улыбка прочертила лицо мерзавца. «Не переживай, скоро ты встретишься со своей мамашей». Шумовский молчаливо сдерживал натиск. В попытке защитить свое горло он вцепился в руки убийцы. Внезапно по телу Дениса словно пробежал электрический разряд. В следующее мгновение перчатки на его руках моментально превратились в труху. Его ладони покрылись серым налетом, который быстро перетек на предплечье противника. Тот в ужасе ослабил хватку и отпрянул в сторону, но наниты уже впитались в его кожу. «Это что за хрень?» – восклицательные и вопросительные знаки. В ужасе широко распахнул глаза Андрей. Денис воспользовался моментом. Он вскочил на ноги и в медвежьих объятиях сжал противника. Серый налет покрыл лицо и руки Андрея, отчего он в ужасе завопил на всю округу. Как и в прошлый раз, тело, покрытое нанитами, задергалось в конвульсиях, словно у мужчины случился приступ эпилепсии. Всего через несколько секунд он безвольно обмяк и затих. Душераздирающий вопль перестал ввинчиваться в ушные перепонки Шумовского. В следующий миг тело убийцы начало медленно заваливаться на ледяной пол вместе с молодым человеком, которого парализовало. Серый налет устремился обратно к рукам парня. Как только все наниты перебрались на его руки и впитались под кожу, он снова обрел возможность управлять своим телом. Денис вылез из-под трупа и поднял пистолет, после чего с осторожностью выглянув в коридор. К счастью, других незваных гостей там не обнаружилось. Он захлопнул входную дверь и подпер дверную ручку стальной вешалкой, после чего приступил к обыску убийцы. У последнего удалось добыть два запасных магазина к пистолету и тугой кошелек с наличными, которые в настоящее время с повсеместным распространением безналичной оплаты стали большой редкостью, но все еще пользовались у народа популярностью. «Прости, мама, я не виноват», — вернулся он в ванную комнату и на несколько мгновений застыл. К горлу подкатывал горький ком, а слезы вновь наворачивались на глаза. Ему не было жалко убитого мерзавца, чего нельзя сказать о матери, которую он всем сердец любил, несмотря на все ее недостатки. «Прощай, родная». Дальше медлить было опасно. Молодой человек поспешил в свою комнату, в которой принялся выбрасывать из шкафа вещи и откладывать те, которые ему пригодятся. Разбираться было некогда, поэтому он взял самое необходимое: утепленный лыжный костюм и теплые зимние ботинки, в которые поспешно переоделся. Из прикроватной тумбочки матери была извлечена ее заначка на черный день, а в его комнате разбита опилка. Все деньги он рассовал по карманам, а когда собирался уходить, то вовремя вспомнил о паспорте, который он захватил с собой. В следующее мгновение раздался тихий стук по входной двери, после чего ручка задергалась. Денис в панике заметался по квартире. Его загнали в угол. Он не знал, что делать и куда бежать, а о пистолете забыл, что для обывателя простительно. Если человек не имел дел с оружием, то даже если оно есть у него, он не станет за него хвататься. В итоге парень замер, огляделся, после чего бросился к окну, которое выходило на противоположную от подъезда сторону дома. Распахнув окно настежь, он выглянул вниз. На его счастье, коммунальные службы работали из рук вон плохо, отчего под его окнами до сих пор лежал огромный сугроб, который почти доставал до окон первого этажа. Настойчивый стук в дверь ускорил принятие решения. Шумовский выпрыгнул в окно, целясь в середину сугроба. Его падение было скоротечным, оно заняло считанные мгновения. Он даже не успел испугаться перед тем, как по грудь нырнуть солдатиком в рыхлый снег. Студент проворно выбрался из сугроба и как заправский спринтер устремился в сторону темной заснеженной аллеи. Из арки с пробуксовкой выехал внедорожник, который устремился в его сторону. Денис побежал на перерез дороги в надежде скрыться от погони за деревьями, но мощный внедорожник с легкостью пробил ограду из кустарника и устремился по пешеходной дорожке за убегающим парнем. Автоматная очередь придала беглецу сил. Он с легкостью перепрыгнул бетонный парапет и кубарем устремился вниз по склону к берегу замершей речки. Когда он скатился вниз, то сразу вскочил на ноги и снова пустился в бег изо всех сил. У него оставалась надежда на темноту и свои новые физические возможности. Куски льда фонтанчиками взрывались ввысь от свинцовых гостинцев, но Шумовский не останавливался, он петлял как заяц, удаляясь от преследователей. Достигнув противоположного берега, он быстро перелез через забор и оказался в том месте, с которого и началась вся эта нелепая история, на железнодорожной станции. Она занимала почти четверть их городка и располагалась на противоположном берегу речки Вертлявой. Лай сторожевых собак, которых было огромное множество на территории станции, выдавал его месторасположение. На глаза парню попалась приоткрытая дверь грузового вагона, в который он поспешил запрыгнуть. Он скрылся в темном углу вагона. До его ушей донесся топот нескольких человек, которые пробежали мимо. Пронесло. Расслабленно выдохнул он. Внезапно состав приподнялся над монорельсом и начал медленно набирать скорость. К черту. Парень украдкой выглянул в открытую дверь, после чего поспешно убрал голову назад. Может, оно и к лучшему. Здесь меня уже ничего не держит. Состав уже почти покинул территорию железнодорожной станции и начал интенсивный разгон. Грузовой Маглев вскоре развил крейсерскую скорость в 300 км в час. В грузовом вагоне стало нестерпимо холодно от ветра, который со свистом залетал через открытую дверь. По нормам, двери в вагонах должны быть закрыты перед началом движения, иначе на таких скоростях это может привести к проблемам. Но, по всей видимости, механизм закрытия двери оказался неисправен, а сотрудники станции забили на должностные обязанности и предпочли провести время в тепле, а не морозить задницы на улице. Денис, напрягшись, с трудом сумел закрыть дверь вагона. Укутавшись в груду полиэтиленовой пленки, сваленной в углу вагона, он быстро задремал под равномерный гул электромагнитов. Холод буквально пронизывал тело беглеца. Денис дрожал, закутавшись в пленку. Судя по времени, состав ехал без остановок на протяжении 6 часов. Внезапное торможение состава прижало парня к ледяной стенке вагона. Дождавшись полной остановки поезда, Денис поднялся на несгибающихся ногах и подошел к двери вагона. Он дернул ручку двери и понял, что задвижка, расположенная снаружи вагона, закрылась от вибраций. Оказавшись в заперти, он почти впал в отчаяние. Мало того, что он промерз до костей, так и неизвестно, где он сейчас. Спустя час безуспешных попыток открыть дверь, он устало уселся на ледяной пол вагона. Внезапно за стенкой вагона он услышал мужские голоса. Шумовский начал отчаянно стучать в дверь в надежде на то, что его услышат. Его услышали. Зашуршал открываемый затвор, после чего дверь вагона откатилась в сторону. На него смотрели двое путейщиков с ломами наперевес в сопровождении ремонтного дрона. «Здорово, Заяц!» — уставился на него худой мужчина лет 40 с впалыми щеками. «Вылазь, сейчас мы тебя научим оплачивать проезд!» — с хмурым лицом произнес розовощекий парень. «Ага, сейчас спущусь», — подумал Денис, после чего резко выпрыгнул из вагона и дал стрекача. «Стой, сволочь! Куда побежал?» — заголосил растерявшийся парень, который обращался к нему до этого. Естественно, Шумовский не послушался. Автоматные очереди за спиной его не притормозили, что уж говорить о банальном окрике. Он бежал по направлению к забору, перепрыгивая через монорельсы. Краем глаза он заметил, что в его сторону вылетел охранный дрон. Хреново, успел подумать он до того, как дрон выпустили в него пучок контактных дротиков электрошокера. Мощный разряд прокатился по телу беглеца, но не нанес вреда. Наоборот, электрический ток придал ему сил. На бегу парень выдернул дротики из тела и перепрыгнул высокий бетонный забор, подобно олимпийскому чемпиону по прыжкам. Путейщики застыли в ступоре. Такого аттракциона им никогда в жизни не доводилось наблюдать. Михалыч обратился розовощекий к мужчине. «Ты видел? Обалдеть!» — кивнул Михалыч. «Мне показалось, или дроны его лишь взбодрили?» «Не показалось», — покачал головой из стороны в сторону напарник. «Наркоман, наверное. Я слышал, что они под кайфом не чувствуют боли». Глава 6. После приземления Денис едва не угодил под колеса грузовика. В последний момент он успел прижаться к забору. Автомобиль промчался мимо и обдал парня сильным потоком воздуха. Молодой человек немного обалдел от увиденного. Перед ним распростерлось огромное шоссе шириной не меньше 20 полос, которое было под завязку забито автомобилями. Они непрерывно сигналили, пытались вклиниться в соседние ряды и моргали фарами. Шумовский замер в шоке от автомобильного хаоса, но зависший над его головой дрон заставил его побежать дальше. Он устремился между рядов стоящих в пробке автомобилей и лишь чудом сумел преодолеть шоссе и запрыгнуть в привычный электробус, стоящий на остановке. Общественный транспорт бесшумно покатился по выделенной полосе, огороженной от основной дороги бетонным ограждением. Когда парень с трудом протиснулся через толпу и занял место у окна в забитом до отказа электробусе, то увидел под потолком летающего дрона, собирающего оплату за проезд. Дрон на секунду зависал над пассажиром и издавал громкий сигнал, попутно мигая светодиодом, после чего пассажир вытягивал руку для оплаты или засовывал купюру в купюроприемник. В скором времени дрон достиг задних дверей и на несколько секунд уставился сканером на Шумовского. Вместо одинарного сигнала дрон-кондуктор издал протяжное тройное бибиканье и заморгал лампочками. Денис проворно протянул правую ладонь для оплаты к дрону. После короткого бип-дрон продолжил свой полет. После сбора оплаты он закрепился на специальном выступе под потолком для дальнейшей зарядки. Для Дениса это было в новинку. У них в городе обычно платили водителю при выходе. Дальше своего города за свои 19 лет он и не выбирался. Шумовский продолжил глазеть в запотевшее окно, время от времени протирая его рукавом. Повсюду виднелись высоченные небоскребы не меньше 50 этажей. Создавалось впечатление, будто дома стоят вплотную друг к другу. Провинциал вглядывался в лица других пассажиров и был удивлен разнообразием лиц, цвета кожи и разреза глаз, словно все нации мира собрались в одном электробусе. Каждый был занят своим делом. Люди увлеченно читали на коммуникаторе книги, смотрели ролики в интернете и слушали музыку. Каждую остановку менялись лица, а застройка становилась все плотней. На голографическом табло, расположенном под потолком электробуса, появилась бегущая строка. Следующая остановка Москва 6, конечная. Просьба не забывать личные вещи в салоне. Москва, промелькнуло изумление у него в мыслях. Вот это меня занесло. Тут же дядя Паша живет, мамин родной брат. Его дядя, Павел Васильевич Нанайко, уехал в Москву лет 20 назад еще до рождения Дениса. Шумовский видел своего родственника всего два раза в жизни. Впервые на похоронах деда, а во второй раз, когда отправляли в последний путь бабушку. Первого случая в силу малолетства Денис не помнил, но когда померла бабушка, он уже все осознавал и помнил. Павел приехал в их городок на крутой дорогущей иномарке и подарил маленькому Дениске огромный красный самосвал, который двигался с помощью команд от модуля управления. Включить самосвал и проехать первые метры Денису удалось лишь в 17 лет. Парень включил коммуникатор и нашел номер родственника в контактах. Он подумал о том, что следует найти телефон и желательно общественный, поскольку его номер могут отследить, стоит ему лишь зайти в сеть. Электробус остановился на остановке. Человеческий поток подхватил тело Дениса и вынес его на улицу. Сотни тысяч лиц мельтешили вокруг, вводя парня в ступор. Он никогда не выбирался из своего города, не считая бабушкиной дачи и поездок в горы и лес с одногруппниками. Здесь был другой мир, огромные дома, под сотни этажей, множество автомобилей и миллионы людей. Казалось, что на остановке количество человек больше населения его города. Денис побрел по снежной каше в сторону цветастого строения, на котором висела вывеска «Кафе». Живот парня прилип к позвоночнику и жалобно урчал. В небольшом зале собралась большая очередь к стойке самообслуживания. Шумовский покорно занял очередь и принялся глазеть за стеклянную панель, за которой готовилась пища. Предприятие общепита было полностью автоматизировано. Заказ производился через инфопанель, а продукция готовилась с помощью автоматической линии. Полуфабрикаты с помощью длинных манипуляторов доставались из холодильников и загружались в промышленные микроволновые печи, где моментально разогревались. Кофе готовилось в кофейном аппарате. В конце линии манипулятор складывал заказ на поднос и перемещал его к окну выдачи. Повсеместно работала оплата по лицу, аналогичным образом производилась выдача. Очаровательная блондинка в розовом пуховике, стоящая у окна выдачи, широко улыбнулась в глазок сканера, после чего стеклянная дверца, за которой стоял поднос, с щелчком открылась. Постепенно Денис достиг информационной панели и быстро сделал заказ. Большой стакан двойного эспрессо и 5 гамбургеров с куриной котлетой. Свинина отсутствовала в меню кафе в принципе. Коснувшись панели оплаты ладонью, парень оплатил свой заказ и улыбнулся в объектив сканера. Буквально через минуту его заказ был готов. После очередной натянутой улыбки голодный беглец получил свой поднос. Молодой человек расположился за дальним столиком в самом углу и включил коммуникатор. В кафе имелась общая точка подключения к интернету, чем он и решил воспользоваться. Нужно было определиться с жильем, поскольку ночевать на улице зимой ему совершенно не хотелось. Отели и гостиницы пришлось отмести сразу из-за дороговизны и обязательной регистрации по ИДИ. Следующими на очереди были хостелы. Через некоторое время в каталоге удалось найти близлежащее гостевое общежитие, путь к которому был вызубрен на зубок. Безвкусные гамбургеры быстро кончились. Шумовский закинул поднос на стойку и вышел на заснеженную улицу. Чем мегаполис не отличался от его захолустного городка, так это халатным отношением коммунальных служб к своей работе. Повсюду возвышались неприступные снежные сугробы в человеческий рост, а тротуары оказались непроходимыми из-за снежной каши. Шумовский направился в хостел, который располагался на соседней улице в огромном, 20-этажном доме, который подобно змее вытянулся на 300 метров. Преодолев сложный пешеходный маршрут, парень уперся в закрытую территорию. На калитке был закреплен домофон с голографической панелью, где нужно было выбрать нужного собственника. Денис долго листал список с номерами квартир, который закончился на 15101 квартире. Муравейник. Человеческий муравейник. С удивлением и небольшой грустью он продолжил листать список. Следующими пошли организации, среди которых в итоге удалось найти ту самую дешевую гостиницу. Парень нажал на вызов. После непродолжительных гудков появилось изображение замученной брюнетки лет 25 с заспанными глазами. «Слушаю. Здравствуйте. Меня интересует номер в хостеле». Вместо ответа щелкнул магнитный замок калитки, а изображение девушки исчезло. Вход располагался у первого подъезда за массивной металлической дверью. Дверь вела в глубокий подвал, спускаться в который следовало по широкой лестнице, освещенную приглушенным неоновым светом. После спуска по ступеням Денис попал в просторный подвал с высокими потолками. Интерьер помещения в стиле лофт не претендовал на роскошь. Кирпичные стены были покрашены в серый цвет, а слабое приглушенное освещение скрывало убогость интерьера. На узком диване сидели несколько человек, погруженные в коммуникаторы. Денис направился к скучающей девушке за стойкой. «Добрый день», – начал он, – «меня интересует номер или койко-место на длительный срок». Паспорт. Она даже не стала отвлекаться от пролистывания ленты соцсетей. «Извините, его нет, можно без него», – перешел на шепот парень. Девушка подняла на парня заспанный взгляд. «Нельзя», – покачала она головой из стороны в сторону. «Для оформления нужен ID или паспорт, а если доплатить?» С намеком посмотрела она на администратора. «Вы меня слышите?» С раздражением на лице повысила тон девушка. «Без паспорта нельзя. Извините», он расстроился, поскольку ему предстояло непонятно как и где в незнакомом большом городе искать место для ночевки, что представлялось непростой задачей. Если в одном задрипанном хостеле попросили паспорт, то и в других подобное может повториться. Следовательно, соваться в подобные места бессмысленно. Денис собрался на выход. Когда он подошел к лестнице, его нагнал низенький мужчина азиатской внешности и на ломаном русском тихо произнес. «Молодой мужчина, кровать койко спать ищет?» «Да», — Денис обрадовался его вопросу. «У вас есть что предложить?» «Пойдем, дорогой, квартира есть, недорога, очень хороший». Денис затруднялся определить, кто перед ним, китаец или кореец, он в них не разбирался. Проводник натянул огромный безразмерный пуховик, потянул молодого человека за собой и устремился на выход. Жилище располагалось в этом же подъезде на втором этаже. Большая четырехкомнатная квартира была заставлена двухъярусными кроватями, на которых спали, ели или просто втыкали в коммуникатор люди, большинство из которых были азиатской наружности. В помещениях стоял фоновый шум и смрад от грязных немытых тел. С кухни тянулись ароматы, от которых хотелось блевать. «Сотня US, ночь-день спать тута», с радостной улыбкой принялся тыкать в свободное спальное место азиат. Цена была почти в два раза ниже, чем в хостеле. Кровать в самых дешевых хостелах, которые находились в объявлениях, начинались от 200 US. У парня было не так много денег, и их пополнение в ближайшее время не предвиделось. Он посчитал, лучше экономить, а дешевле будет только на теплотрассе, на которой ему ночевать совершенно не улыбалось. «Отлично», – кивнул он. «Наличные принимаете?» «Да, дорогой, бумажки можно», – закивал азиат. «Спать тут можно или тут?» – указал он на парочку свободных мест. «Пойдем», – он проводил его на кухню. «Кушать тут, вот морозильника и микроволновка, а там», – указав он рукой на дверь санузла, – «какать надо». Последнее было сказано с таким нажимом, словно мужчина ожидал от клиента, что тот сядет гадить посреди спальни. Из-за этого Денис громко рассмеялся. «Понял», — он протянул азиату три красных банкноты. «Это за три дня сразу». Словно заправский маг, мужчина моментально спрятал купюры, затем пожал руку Денису и быстро удалился. Денис занял место в малой комнате, в которой расположилось всего 8 кроватей, то есть она была рассчитана на 16 мест. В данный момент комната была почти пуста, лишь двое человек спали, закрывшись простынями от света. На остальных местах лежали чужие вещи. Расположившись на втором ярусе на кровати у окна, куда ему изначально предлагал заселиться азиат, он почти сразу уснул. Проснулся Шумовский от толчка в грудь, когда за окном уже было темно. «Эй, бродяга, слезай, давай, теперь я тут спать буду». Возле его койки стоял низкий смуглый парень с большой проплешиной на голове. Он был в грязной униформе работника коммунальных служб. Денис ловко спрыгнул вниз и вопросительно уставился на работягу. «Это моя койка. Я оплатил проживание на 3 дня вперед. Да мне все равно, кому и что ты заплатил, теперь я тут спать буду. Мы с Шамилем договаривались», — нагло ухмыльнулся парень под дружный смех своих приятелей, которые наполнили комнату. Денис огляделся. Небольшую комнату наполнили гости из ближайших стран, которые приехали на заработки в Москву. «Да мне без разницы, с кем ты договаривался, место было свободно». «Было. Теперь жди, когда я съеду, после чего спи на нем». После спокойного ответа Денис направился в туалет. После долгой очереди ему, наконец, удалось попасть в туалетную комнату. На его удивление, унитаз сверкал чистотой. В этом была заслуга дрона-уборщика, закрепленного на стене. Робот после каждого посетителя с помощью манипулятора с закрепленной щеткой полностью чистил и протирал унитаз чистящим средством. Справив нужду, Денис вернулся в комнату и обнаружил свои вещи на полу, а на его месте лежал тот самый бесцеремонный рабочий, который тянул ехидную улыбу. «Извини, братан, но мест нет», — преградил ему путь щуплый смуглый парнишка. «Сейчас найдем», — улыбнулся Денис. Он чувствовал себя превосходно и был полон решимости отстоять свою территорию, за которую были уплачены деньги. В следующее мгновение он запрыгнул на стальные ступени кровати, по которым следовало забираться на второй ярус. Затем схватил ухмыляющегося мужика за ногу и рывком выдернул его с кровати. Одной рукой он держал Плешивого за ногу вверх тормашками, словно тот был пушинкой. «Слышишь меня, Плешивый? Еще раз, сволочь такая, ты подойдешь к моей кровати или тронешь мои вещи, научишься летать». «Понял, брат, понял», — мгновенно сошла ухмылка с его лица, уступив место страху. «Извини, ошибочка вышла». Денис отпустил ногу, и Плешивый с грохотом упал на пол. «Есть еще желающие спать на моем месте?» Он спрыгнул со ступени и начал демонстративно разминать затекшие мышцы. Соседи дружно отвернули головы в стороны, делая вид, будто их это не касается. Плешивый поднялся с пола, потирая ушибленное плечо. Страх как-то слишком быстро сменился на его лице гневом. Он из-под лобья посмотрел на провинциала. «Еще увидимся, пошмак». После этого он поспешил выйти из комнаты. Шумовский молча поднял свои вещи и оделся. Ему хотелось есть. К тому же следовало найти способ связаться с дядей. Решение прогуляться по улицам сказочной Москвы пришло к Денису спонтанно. Отказываться от него причин не нашлось. Он дошел до торгового центра, который пестрил голографическими вывесками. Площадь здания поражала, он занимал территорию с полрайона, в котором раньше жил парень. Внутри он растерялся. Тут можно заблудиться и провести целую вечность в поисках нужного магазина или выхода на парковку. Для удобства клиентов перемещение по этажу осуществлялось с помощью горизонтального эскалатора, расположенного в центре коридора. Эскалатор был огорожен перилами. Через определенные промежутки по сторонам имелись выходы, расположенные напротив входов в магазины. Шумовский смело шагнул на ленту и поехал вперед, попутно изучая вывески. Движение казалось бесконечным, как и коридоры торгового центра. На глаза парня попалась красная вывеска одного из операторов связи. Денис проворно сошел с бегущего полотна. В салоне сидел скучающий худой юноша с короткой прической в красно-желтой рубашке поло и черных брюках. Он лениво листал голографическую ленту соцсетей и ставил лайки полуобнаженным девушкам. «Кхм», — попытался обратить на себя внимание посетитель. «Добрый вечер». Парень вздрогнул, мгновенно свернул голограмму, которая будто втянулась в запястье, и уставился на клиента через прилавок. «Здравствуйте», — тут же натянул он искусственную белоснежную улыбку. «Чем могу вам помочь?» «Мне нужен самый дешевый коммуникатор и новая S-карта». «Отлично», — продавец подскочил как ужаленный и устремился к витринам. Он схватил один из коммуникаторов, который внешне напоминал тонкий смартфон начала 21 века. «Это новейшая модель флагмана рынка, Kyrus, 60-ядерный процессор, 1000 терабайт памяти и огромное разрешение 3D-экрана позволит вам погрузиться в виртуальный мир». Денис хоть и был родом из глубинки, но кем он себя не считал, так это идиотом. Он все же учился в техникуме на факультете кибернетики и кое-что в современной технике понимал. Этот коммуникатор стоил как квартира в его родном городке. «Извините, у вас проблемы со слухом? Я же русским языком сказал, что мне нужна самая дешевая модель». «Самая дешевая? Вам по слогам сказать? У нас большой выбор на любой кошелек». Продавец, несмотря на недовольный тон клиента, продолжал тянуть широкую улыбку. «Прошу вас, пройдемте к этой витрине». Денис с безразличием разглядывал коммуникаторы. Его интересовали лишь их цены, а не наличие множества функций. Вот простая базовая модель от именитого производителя Anlikung. Торговец достал с витрины чуть более толстый коммуникатор. Мощная аккумуляторная батарея, зарядка от тела, стандартный голографический экран с 6К качеством. Да, он имеет слабый процессор и малый объем памяти, но этого с лихвой хватит для штатных задач. Рабочая лошадка для рабочих людей. Цена, единственное, что интересовало покупателя, — всего 6900 US, и в подарок S-карта от нашего оператора и бесплатная установка устройства. Денис извлек из кармана пачку купюр и пересчитал. Денег ему хватало не только на коммуникатор, но должно было еще остаться. «Беру», — уверенно кивнул он. «Еще мне нужен модуль внутренней связи, можно монофонический». «Отличный выбор, пройдемте к станции». Глава 7. Продавец извлек из недр витрины пластиковый кейс. С ним в руках он направился к операционному креслу, стоящему в углу салона. «Располагайтесь и проденьте руку в установщик», — продолжил он. Шумовский покорно занял место в кресле и засунул правую руку в отверстие, расположенное на месте подлокотника. В следующее мгновение кольцо сжалось вокруг его руки, механизм надежно зафиксировал конечность. Продавец извлек из коробки черный герметичный пакет с устройством, которое с виду напоминало разрезанный пополам черный мяч с липким основанием на срезе, и положил его в приемник, который располагался напротив запястья. Вся операция происходила в автоматическом режиме. Денис чувствовал лишь небольшой дискомфорт в области запястья. В воздухе слабо запахло паленой плотью. Модуль внутренней связи установился очень быстро. Манипулятор зафиксировал голову клиента и сделал ему укол за ухо. Еще через 5 минут удерживающий механизм освободил руку. На запястье клиента образовался тонкий шрам, покрытый серебристым налетом. «Поздравляю», — продолжал улыбиться продавец. «Установка прошла успешно. Оставайтесь в кресле. После перезагрузки коммуникатора и установки всех обновлений вам нужно будет скопировать информацию с вашего старого устройства и привязать ID. «Спасибо, мне этого не нужно». «Как?» – возмутился торговец. «Так нельзя. Вы обязаны привязать ID». Денис резко вскочил с кресла и угрожающе навис над продавцом. «Мне этого не нужно». Его глаза излучали ярость, отчего любитель лайкать полуголых красоток испуганно сжался. «Поймите, протокол обязывает». Шумовский извлек пару сотен из кармана и с силой запихнул их в карман растерянного парня. «Значит, забыл напомнить. Или мне иначе тебе объяснить?» Денис почувствовал, как по его телу начинает пробегать знакомая дрожь. «Ладно, ладно, я понял», — испуганно пытался отшатнуться торговец, «и у него бы это вышло, если бы Шумовский не держал его за ворот рубашки пола». «Молодец, что понял», — отпустил он парня и поспешно удалился из салона. Запрыгнув на бегущее полотно, он быстро смешался с толпой, а через несколько отделов перешел на другую линию. Заприметив ресторан быстрого питания «Троеточие», рекламные постеры которого висели на каждом столбе, Шумовский решительно направился к нему. Он заказал еду на одной из информационных панелей и вскоре получил ее в окне выдачи. Самым трудным оказалось найти свободный столик, который не заняла многочисленная толпа школьников. Новый коммуникатор загрузился и был готов к работе. Денис вбил номер дяди, который он выучил наизусть, и нажал вызов. После долгих гудков, наконец, ему ответил сонный голос. «Алло, дядя Паша, привет, это Денис», — радостно, но тихо начал парень. Звук передавался через кости черепа сразу во внутреннее ухо, отчего можно было говорить очень тихо, и окружающие не могли подслушать разговор. «Какой в жопу Денис? Ты время видел, придурок?» Восклицательные и вопросительные знаки, голос мужчины звучал сонным и раздраженным. «Видел, 9:00. Это Денис Шумовский, сын Людмилы, вашей сестры. А-а, Дениска, ну здравствуй, родственничек. Я сейчас на Марсе, у нас глубокая ночь, давай часов через 5 созвонимся». Денис не успел ответить, как послышались длинные гудки отбоя связи. Повторный вызов не принес результатов, абонент оказался отключен. «Какой еще к просевшему порту, Марс?» — озадаченно подумал он. «Неужели дядя умотал в колонию на Марсе?» Марс начали колонизировать еще в 30-х годов 21 века. Первыми ступили на Красную планету частные компании, опередив государственные корпорации. Основными лидерами колонизации были 4 страны – США, Китай, Индия и, конечно же, Россия. Основная цель колонизации Марса заключалась в добыче редкоземельных ископаемых. В 20-х годах автоматические исследовательские станции обнаружили на Красной планете огромные запасы урана, радия, рения и золота. Технологическое развитие и появление большого количества электрического транспорта привело к тому, что человечеству с каждым годом требовалось все больше энергии. Старых способов получения электричества перестало хватать. Появившиеся термоядерные электростанции могли решить эту проблему, но для этого им требовалось много радиоактивного топлива, которое сильно взлетело в цене. Колонизация Марса началась лишь после того, как это стало выгодным с коммерческой точки зрения, когда привоз оттуда ценных элементов окупался с солидной прибылью. Помимо этого, по слухам, которые курсировали среди населения, в колониях занимались научными исследованиями, которые запрещены на Земле или осуждаются. Но подтверждения эти сведения не имели и в официальных средствах массовой информации не освещались. Все марсианские колонии находятся под почвой. На поверхности планеты расположены терминалы и станции переработки. Денис не раз слышал и читал о колониях, и смотрел репортажи о жизни на Красной планете, но это все ему казалось далеким и невозможным. Раньше связь с другой планетой была затруднительной. Радиосигнал от Земли до Марса доходил с задержкой около 4 минут. Общение превращалось в обмен текстовыми, аудио- или видеосообщениями. Чтобы современные люди могли подобно Шумовскому позвонить на другую планету и получить мгновенный ответ, ученые совершили прорыв в технологиях. Некогда загадочная квантовая телепортация частиц была приспособлена для создания информационных ретрансляторов. К сожалению, квантовая телепортация не позволяла мгновенно перемещать в пространстве физические объекты. Если люди найдут способ передвигаться быстрее скорости света или хотя бы близко к ней и начнут осваивать галактику, то проблем со связью у них не будет. Так и не дозвонившись повторно до родственника, Шумовский доел свой фастфуд и двинулся на выход из торгового центра. Скучая на эскалаторе, он разглядывал разнообразные вывески магазинов. Внезапно раздался телефонный звонок. «Алло, я вас слушаю». Он с изумлением уставился он на голографический экран, с которого на него смотрела симпатичная блондинка в белоснежной блузке, сидевшая за офисным столом. «Добрый вечер», — сходу затараторила девушка. «Вас приветствует банк «Моментальная помощь». Мы рады вам предложить привлекательные условия по кредитованию, целых 21 день без процентов. Скажите, как я могу к вам обращаться, молодой человек?» Ее белоснежная улыбка ослепляла даже через экран. «Спасибо, мне это не интересно, до свидания». Денис попытался сбросить вызов, но не смог, поскольку кнопка отбоя отсутствовала. «Молодой человек, вы не понимаете, от чего отказываетесь?» Настойчиво продолжила блондинка. «Вы сможете совершить все долгожданные покупки, а заплатить потом. Можете купить себе новые импланты и найти перспективную работу». «Нет». Парень с нескрываемым раздражением и ненавистью смотрел на девушку. «Мне это не интересно. Я безработный и работать не собираюсь. До свидания». У него получилось скрыть изображение из коммуникатора, но звук продолжал идти. «В таком случае вы слушайте всю линейку кредитных продуктов нашего банка», — монотонный роботизированный голос начал быстро зачитывать разнообразные условия. Спустя 5 минут словоизлияния вызов автоматически завершился. Следом прилетело несколько десятков рекламных уведомлений. Чертов спам. После звонка дяди у парня и так настроение упало. Навязчивая реклама его добила и опустила ниже плинтуса. «Я уже начинаю жалеть о покупке дешманского комма». В прошивку коммуникатора был вшит рекламный бот, который автоматически загружал рекламу. Так будто этого мало, в нем еще стояла защита от сброса рекламных звонков и автоматический ответ. Производитель специально продавал устройство дешевле, но зарабатывал огромные суммы на рекламе. Пришлось искать варианты решения проблемы со спамом в интернете. Быстрый поиск выдал нужную информацию. Денис был отличником всего по одному предмету – программированию модулей имплантов. Его познания и полученной в интернете информации хватило на то, чтобы быстро обойти заводскую защиту и исправить в настройках код, который позволял телефону получать рекламные уведомления. На улицу Шумовский вышел уже с прошитым коммуникатором. От нечего делать он пару часов побродил по району, после чего направился в сторону дома, попутно изучая информацию про колонии на Марсе. Колонизация Красной планеты шла невероятно быстрыми темпами. Каких-то 150 лет назад о таком могли лишь мечтать. В начале 21 века об этом говорили только популяризаторы. Но когда стала очевидна выгода от освоения соседней планеты, за считанные годы были построены довольно шустрые космические корабли, и на Марс стали отправлять колонистов. Около дома его встретил недавний знакомый, с которым у него утром произошел конфликт по поводу места у окна. Плешивый поджидал его в компании двух крепких парней в теплых спортивных костюмах и пуховиках. Справа стоял мордастый, слева скуластый. Денис остановился и хотел пойти назад, но его заметили и выдвинулись к нему. Он совершенно не умел драться и не любил рукоприкладства. Он рос болезненным и слабым, и вечно огребал от своих одноклассников. Единственная победа в драке была у него в далеком 3-м классе, когда он случайно умудрился попасть противнику в нос, когда махал кулаками наотмашь. Все остальное время он обычно получал подзатыльники, пинки. Издевательства были его верными спутниками в школе. Его тело изменилось из-за опытов Финуила Яковлевича. Словно на волшебных дрожжах, он из заморыша превратился в крепкого атлета. Наниты и улучшенное тело делали его сверхсильным и быстрым, но умение драться и волевой характер так и не появились. «Эй, братан, подожди, поговорить надо», — крикнул ему мордастый. «Бежать или остаться?» Всем сердцем Денис хотел оказаться от проблем подальше, но разумом понимал, что пора перестать убегать. У него в рукаве завалялся огромный козырь, и терять ему особо нечего. Какая разница, убьют его здесь мигранты или потом наемники Романа? Парень дождался, когда скуластый к нему мордастый. «Не брат ты мне!» Он с разворота нанес противнику сильный удар в лицо. Тот не ожидал такой прыти от парня и не успел увернуться. Кулак с силой прилетел ему в лицо. В следующее мгновение лицо мордастого сплющилось, раздался громкий и противный хруст сломанных зубов и хрящей переносицы. Он отлетел на метр и упал навзничь на грязный серый снег. Денис встал в стойку, которая напоминала нечто похожее из боевых искусств. Пусть он перепутал ноги, но готов был встретить врага. Его переполняла решимость. Хмурые брови сошлись к переносице, ноздри широко раздувались. Плешивые и скуластые замерли на месте и с напряжением уставились на сжимавшего кулаки Дениса. Ты чё, парень?» – растерянно протянул Плешивый. «Мы просто хотели поговорить». «Ага, я так и поверил», – сочился сарказмом голос Дениса. «Сейчас, ушлепок, и поговорим». Он ринулся в сторону крепыша и попытался его ударить кулаком по лицу, но скуластый оказался готов к драке, в отличие от своего товарища, который вырубился. Он уклонился от неуклюжего замаха Дениса, после чего резко в прыжке ударил его голенью по голове. За долю секунды до удара лицо Шумовского сделалось серым, его покрыло серебристым налетом. Студент выдержал удар, его кинетическую энергию поглотили наниты, которые к тому же укрепили кожу и кости, сделав их прочнее бетона и стали. А вот противнику не повезло. Вместо мягкой кожи и хрупких костей, он словно ударил голенью в фонарный столб. Вместо мягкого приземления на ноги он мешком с навозом плюхнулся на ледяной наст и громко застонал от боли. Его правую голень выгнула под неестественным углом. Он скрючился калачиком и прикоснулся к сломанной ноге, после чего резко убрал от нее руки и огласил округу воплем. «Трогать сломанную ногу?» – нервно усмехнулся Шумовский. «Да ты большой гений!» Плешивый мгновенно оценил ситуацию, которая из выигрышной как-то слишком быстро превратилась в проигрышную, и дал стрекача, бросив своих приятелей лежать на снегу. Денис намеревался подойти к грозным бойцам и обыскать их на предмет ценного лута, но краем глаза заметил над площадкой около подъезда зависший охранный дрон. Вместо того, чтобы шмонать противников, он натянул капюшон как можно сильнее на глаза и ретировался в подъезд. Быть опознанным и обнаруженным в доме, в котором больше 150 квартир в каждом подъезде, он совершенно не боялся. В общежитии ему пришлось отстоять огромную очередь в душевую, чтобы, наконец, смыть с себя всю грязь и пот, которые накопились в течение месяца. Только после этого по запаху от своих вещей он понял, насколько все было плохо и почему Плешивый посчитал его бродягой. К вони от своего тела он успел привыкнуть, как привыкают люди ко многим плохим вещам. Одежду он загрузил в одну из четырех стиральных машин с функцией сушки. Вскоре она постиралась и просушилась. Арендодатель на удивление парня ответственно подходил к сдаче койко-места. К каждому месту полагались матрас, подушка, комплект постельного белья, маленький тюбик геля для мытья и одно полотенце. Да, все вещи были сильно застиранными, но чистыми и обеззараженными в стерилизаторе, который был установлен в санузле. Когда Шумовский вернулся в комнату, все присутствующие резко замолчали и с опаской посмотрели на него. Дениса окрыляла его недавняя победа в драке. Он чувствовал свое превосходство над местными обителями. Он с расправленными плечами дошел до своей кровати и забрался на спальное место. Поскольку он не обращал ни на кого внимания и ни к кому не лез, народ потихоньку втянулся в свои разговоры, но соседи опасались повышать голос, поэтому говорили тихо. Парень вновь попробовал набрать своему родственнику, но снова потерпел неудачу. Абонент был недоступен. Оставив непродолжительное голосовое сообщение, молодой человек провалился в сон. Всю ночь его мучили кошмары. Ему по очереди снились котельщик и наемник, которые корчились в муках и умирали от его прикосновений. Серая плесень пожирала их лица подобно кислоте, растворяя кожу и обнажая кости. Белая пена лезла из образовавшихся дырок в щеках, а волосы выпадали клочками на пол. Пробуждение было не из приятных. Липкий пот струился по лбу. Подушка была пропитана до такого состояния, что ее можно было нести в сушилку. Сон больше не шел. Денис аккуратно спустился с яруса под громкий храп соседей, оделся в чистые вещи и вышел в подъезд. Застыв возле окна, он наблюдал за двором. Часы показывали 5 утра. Серый город в неоновой подсветке начал просыпаться. Люди тонкой цепочкой тянулись от дома к калитке, спеша на работу, так как на дорогу уходило очень много времени. Денис сравнивал жизнь в мегаполисе с жизнью в своем городке и пришел к выводу, что проще жить в глубинке, но возможностей больше в столице. Хотя это даже по факту и не Москва, а так, окраина города, находящаяся за 8-м транспортным кольцом, окутавшим город. У него появилось желание съездить в центр старой Москвы на Красную площадь, посмотреть старую застройку, но его останавливал страх, что его найдут и поймают. Не стоило забывать, что он в розыске и его ищут наемники Романа Малютина. А в метро и в центре столицы на каждом шагу охранные дроны и сканеры. Система опознания преступников по лицу через камеры видеонаблюдения действует давно и успешно. Другое дело, что до окраины Москвы такие новшества не всегда добираются, но даже тут лишний раз попадаться на глаза охранным роботам не стоит. Глава 8. Наступил 5-й день после прибытия Шумовского в столицу. За это время он познакомился почти со всеми жителями низкобюджетного хостела. Некоторые жили здесь уже несколько лет. Расул и его брат Джамиль, соседи по комнате, находились тут уже 1.5 года и были старожилами блока. Оба работали на складах одного из маркетплейсов, который располагался недалеко от дома. Пока парни собирались на работу, они болтали с Денисом. Расул рассказал ему о том, что работа на складе тяжелая, но хорошо оплачивается. 14-часовая смена погонщиком грузового дрона была не пыльной, но негативно действовала на мозг. Учеными доказано, что качество работы и стабильность управления через импланты напрямую зависит от уровня интеллекта. Расул крепкий и высокий парень с черными как смоль вьющимися волосами. Он с трудом мог говорить на русском, поскольку являлся выходцем из соседней страны и находился в России нелегально. Часть денег он отправлял на родину жене и детям. С его слов, если работать без выходных, то можно спокойно зарабатывать до 20 тысяч ЮС в месяц. Джамиль в противоположность брату был худым, словно скелет, обтянутый кожей. После установки сопроцессора его лысый череп напоминал куриное яйцо и отражал свет светодиодной панели. В отличие от брата, Джамиль прекрасно владел 3 языками: разговорным китайским, а также в совершенстве родным таджикским, ну и русским. Он занимал более привлекательную должность, чем Расул, поскольку имел официальный рабочий патент. Благодаря этому ему удалось достичь должности менеджера отдела логистики и хранения. Его зарплата достигала 40 тысяч. По меркам городка Дениса доход колоссальный. Его мать, работая на заводе, получала 8 тысяч в месяц. Джамиль платил за патент. Большую часть дохода он отправлял на родину, оставляя себе лишь крохи на еду и жилье. Расул заправил кровать и начал собираться на работу. Денис увлеченно рассматривал его имплант. Металлические вставки блестели вдоль всего позвоночника. Это был экзоскелет 4 класса, самый дешевый и простой. Он давал прирост к силе в 20%, снимал нагрузку с позвоночника, позволял владельцу дольше находиться на ногах и переносить более тяжелый груз без вреда спине. Заметив его интерес, Расул с гордостью произнес: «Экзоскелет. Копить на него долго? Год. Почти. Моя отдать за него почти 50 тысяч. 2 недели работать было нельзя. Импланту нужно было прижиться. Зато теперь больше денег давать, дольше работать можно. А сколько же сопроцессор стоит?» — поинтересовался Денис у Джамиля. «Почти 100 тысяч. И это за 5-й класс». Джамиль постучал по железке на голове костяшками пальцев. Прибавка к IQ на 20%, ускорение вычислительных процессов на 30% и функция дополненной реальности. Мощь. А во! Выпучил глаза искренне ошарашенный ценой провинциал. Дорогая штука. Это я в рассрочку от работодателя ставил. Джамиль натянул на лысую голову шапку. Еще 40 кусков должен отдать. Из-за этого пришлось покупать рабочий патент. Расул, а ты почему не поставил себе сопроцессор? — продолжил Денис. Ай, отмахнулся он и рассмеялся. Моя мозгов нет. У меня брат учился. Школу прогулять. С дедом барана в пасти в горах. Ладно, парни, удачи на работе, а я пойду, Поем. Денис спрыгнул с койки на холодный пол. Стопы неприятно холодило. Надо бы тапки заказать, полы ледяные. Стоило на кухне включить чайник, как внезапно раздался телефонный звонок. На высветившемся экране Денис увидел заветный дядин номер и принял вызов. «Привет, родственничек. Как житье? Как мать? Здравствуйте, дядя Паша». Денис закрыл дверь на кухню. «Не очень-то хорошо. Мама умерла, а я перебрался в Москву. Ничего себе новости!» С удивлением протянул мужчина. «А давно? Почему мне не сообщили?» «Месяц назад», — соврал парень. «Я не сумел до вас дозвониться». «Ясно», — голос дяди был сух. «А что ты забыл в Москве? Решил строить новую жизнь?» «Отлично. Слушай, Дениска, я тут в колонии имею небольшой бизнес. Мне люди позарез нужны. Ты молодой? Семья есть?» «Нет». «В смысле, молодой, но семьи нет. Тем более, тебя ничего не держит. Давай, прилетай. Зарплата от 100 кусков в месяц, плюсом бесплатный перелет и проживание в колонии. Я все организую». Звучит заманчиво. Денис всерьез задумался над этим предложением, и оно ему начинало нравиться. Озвученная сумма дохода затуманивала глаза и стимулировала мозг рождать идеи, на что можно потратить такие деньжищи. А чем нужно будет заниматься? Ничего сверхъестественного и тяжелого, торговля и все дела. Соглашайся, племяш, тут как раз через неделю к нам полетит грузовой шаттл. Пару месяцев, и ты у нас. Кстати, за время полета тебе будут платить пособие в размере 10 тысяч. Последнее добило сомнения Дениса. Согласен, отлично. Тогда я вышлю тебе приглашение и договор подряда. Павел отключился. Через пару минут на почту пришло электронное письмо анкета колониста. Молодой человек заполнил объемную анкету с множеством вопросов и отправил обратно. К вечеру он получил приглашение и билет на шаттл. Вылет запланирован через 6 дней из космодрома Турус, который находился в Волгоградской области. Из-за большого количества авиаперелетов все космодромы находились в отдалении от Москвы. Ближайшие космодромы находились в Рязанской, Волгоградской и Ростовской областях.